Дорогие радиослушатели, нашей следующей беседе в этой серии поставим заглавие такое: «Христос и богатство» или «Материальное добро». Читаем из Писания об этом так. Матфея, 4 глава, стих 8 по 10. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». В Евангелии Луки, в главе 12, стих 15, Христос предупреждает: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». В первом прочитанном месте Писания находим мысль такую: кто в сущности является хозяином земных царств или богатств и их славы? Христос знал силу богатства, капитала. Но чтобы основать Божье царство, он категорически отвергает лукавые предложения сатаны, чтобы, пользуясь капиталом этого мира, восстановить его царство. Причем дьявол требует взамен богатств земных и очень даже немного, очень низкую цену. Это только поклониться ему. Какая сила в этом дьявольском искушении? Миллионы людей тогда и теперь сделали бы и делают поклон перед искусителем. Представить себе: за простое наклонение головы, даже стоя на коленях, и вдруг сделаться хозяином, управителем всех богатств мира. А к ним добавляется еще почесть, величие и слава. Не заманчиво ли это для слабой грешной натуры человека? Но в этом поклонении Христос видел вот что. Склоненная голова перед кем-то не всегда означает почтение данного лица, а наоборот означает признание, покорность, низкое рабство перед требующим поклонения. Проверим историю человечества. Там мы найдем множество таких случаев, которые, к сожалению, практикуются и сегодня. Сила капитала, честолюбия, властолюбия очень велика, и миллионы людей не могут устоять перед этим соблазном. Христос отвечает: «Отойди, сатана! Я знаю, чего ты хочешь. Я знаю, что скрывается за этим лукавым предложением. Я имею одну личность, которой я должен кланяться и служить. Это Господь Бог, Творец и Хозяин не только земных благ, но и всей Вселенной, который и над тобою, Искуситель, Он является управителем. А богатство мира и слава их подобны полевому цветку, которого зной иссушает, а ветер уносит его, и даже следа от него не остается. Как эта истина часто подтверждается в жизни. Поклонением дьяволу за его мизерную низкую плату отвергается любящий Бог, который воистину желает обогатить человека неприходящим богатством, которого ни моль, ни ржа, ни воры унести не смогут. Это сокровище Духа». У Луки в Евангелии прочитали мы напоминание: «Остерегайтесь любостяжания», то есть любви к стягиванию, к собиранию, к обогащению. Христос добровольно отказался от богатства, но это не значит, что Он был нищим. У Него была даже и касса, но это для того, чтобы уделять из Него нуждающимся. Он принимал приглашения и был гостем И в богатых домах, например, читаем Евангелие Луки, в 7 главе, стих 36. Но там он говорил об опасностях богатства и не слишком был тронут тратой драгоценной масти, вылитой на его ноги, кающейся грешницей. Для него материальные вещи не представляли особой цены, хотя это возмутило даже учеников. Это реакция человеков на испорченную ценность. Вот разница во взглядах и понятиях о вещах второстепенных, материальных. Хотя Христос осуждал богатство и предупреждал о его стяжании, он не приносит Евангелия и бедности. Он никогда не учил, что человек должен всегда жить в нищете, в нужде и не заботиться об улучшении своем жизни материальной. Он понимал, что бедность, так как и богатство, одинаково опасны для христианина. В бедности человек может завидовать, осуждать, красть. Находящийся в достатке богатый человек не может сочувствовать и понимать, любить, и, скрепя сердце, иногда дает крохи нуждающемуся, как это говорится в притче про богача и Лазаря. Первый пиршествовал блистательно каждый день, второй униженно под столом подбирал падающие со стола. Вот настоящая картина жизни материального мира, как видел ее Христос. Вот об этом молился псалмопевец словами так: «Не давай мне, Господи, богатства, чтобы в сердце не пришла мне мысль злая, что вот я своим умением, хитростью, и, а это бывает, приобрел все это, а не воздал хвалу тебе, а также и бедности, чтобы я не пошел красть чужое». Тысячи лет тому назад была эта двухсторонняя опасность с материальной стороны. Апостол Павел, который понимал прекрасно дух учения Христа, он, затрагивая социальную проблему того времени, пишет верующим, которые были рабами. Это было обычным явлением тех времен. «Если кто из уверовавших имеет возможность переменить свое положение, то воспользуйся этим. Христос тебя за это не осудит, ибо Он пришел, чтобы дать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу и духовную, и физическую». Вторая мысль на эту тему у Луки, Евангелие 12, стих 15. «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Как Христос понимал этот парадокс, это противопоставление? Ведь в суждениях людей так и понимается, что настоящая жизнь, с маленькой буквы я говорю, заключается именно в изобилии всего. Ведь это цель, которую нужно достигать и правдивым, и неправдивым, и честным, и обманом, и работой, и воровством, ведь цель оправдывает средства по лозунге католических иезуитов. «Чем больше, тем лучше», говорят материалисты. Но разве в этом жизнь, говорим мы, верующие, и рассуждаем так? Ведь богач не кушает два куска сразу, не носит два костюма одновременно. Помимо того, что стол угинается от пищи, а в шкафу по 10 и больше костюмов, в жизни органической есть закономерность, и кто ее нарушает, тот страдает от этого. Слово «жизнь» понимаем по-иному Христос. Он имеет в виду то внутреннее естество в каждом человеке, который мы называем словом «душа». Это наше «я», вечно живущее. А то, что живет вечно, нельзя насытить материальным, временным и проходящим. Вспоминаем евангельского богача, материалиста, у которого болела голова от избытка добра. Он говорит своей душе: «Много добра лежит у тебя, собранного на многие годы. Ешь, пей и веселись». Не так ли рассуждают миллионы людей во все времена? Голос с неба отвечает ему: безумный, в следующую ночь тебя может не быть. Что станется с твоим добром? Что станется с твоей так званой большой, богатой, роскошной жизнью? Так может случиться с каждым, кто не в Боге богатеет, заканчивает Христос. Это высокоморальное поучение о понятии слова «жизнь». Богатеть в Боге, собирать сокровища неветшающие, вечные, вот в этом есть настоящий полноценный смысл жизни на земле. Ищет тебя, жаждет Господь спасти.